Глава 6. Малик. Зельда выходит из дома и несколько раз моргает от яркого солнечного света. Потом роется в кармане куртки и, найдя, надевает солнечные очки. Но не просто очки. В них радужные стекла в форме сердечек. На любом другом человеке они смотрелись бы по-дурацки. Но в случае с Зельдой они идеально вписываются в ее образ. На ней массивные черные полуботинки, которые резко контрастируют с тонкими ногами. В желтых нейлоновых леггинсах они кажутся особенно хрупкими. Поверх них она надела короткие черные шорты. От ее вида мне почему-то становится веселее. А немного веселья после тяжелой первой недели в Фермонт мне не повредит. «Малик!» — радостно кричит Зельда, машет рукой и направляется ко мне. «Привет!» Она обвивает мне шею руками. Так как она маленького роста, и я имею в виду не маленькая по сравнению со мной, а в общем миниатюрная, мне приходится наклониться, чтобы обнять ее. «Привет!» — отвечаю я, уткнувшись носом в ее розовые волосы. От нее приятно пахнет. Мы отстраняемся друг от друга, и ее глаза в обрамлении разноцветных сердечек смотрят на меня снизу вверх. «Ты взял хрустальные вазочки?» — спрашивает она. Я не сдерживаю смех. «О нет, так и знал, что что-то забыл». «Значит, и так сойдет», — заявляет Зельда и достает из дорожной сумки упаковку мороженого. «Ты и правда захватила сорбет?» Нахмурившись, отвечаю я. «Я думал, ты шутишь». «Я никогда не шучу о сорбете. Это очень серьезная тема, если не трагичная». Усмехнувшись, забираю у Зельды сумку и ставлю в багажник рядом со своей. Замечаю, как она рассматривает мою машину. Не с презрением, а с интересом. Эми купила мне ее. Более современную модель я со своим заработком пока не потяну. Словно оправдываясь, говорю я. «А по-моему, она классная», — откликается Зельда. «Моя куртка и твой автомобиль примерно одного возраста». Мне становится хорошо из-за того, что с ней так легко общаться. Наверное, с самого начала не стоило переживать. Зельда действительно простая и отличается от девушек, которых я знаю. Или, если точнее, знал. Дело не только в том, что она белая. Похоже, Зельду не волнуют правила, подчеркивающие положение людей в обществе. С тех пор, как я вышел из тюрьмы, круг моего общения ограничивается Рисом, Эми и членами моей семьи. От людей, с которыми раньше много тусовался, я стараюсь держаться подальше. Мне не нужны инциденты с наркотиками и алкоголем. Я не хочу знать, кто снова сел в тюрьму и чьи дети растут без отца. Хлопнув посильнее крышкой багажника, потому что иначе не сработал бы замок, я обхожу машину и открываю пассажирскую дверь. Зельда, смеясь, устраивается на сиденье. «Ты серьезно только что открыл мне дверь?» — спрашивает она. «Вот придурок. Без понятия, почему я это сделал». «Что ж, полагаю, тот, кто угощает сорбетом, заслуживает такого обращения», — продолжает Зельда, улыбаясь. Мне становится немного жарко. Когда я сажусь на водительское место, она уже успокоилась, а мне хочется поскорее стереть из памяти этот неловкий момент. Мы едем в сторону восточной объездной дороги. «Надо быстро съесть сорбет, иначе скоро у нас будет только приторный смузи», — замечает Зельда и выуживает из кармана куртки две ложки. «Я готовилась к тому, что ты и столовое серебро не захватишь». Краем глаза мне видно, что она ухмыляется. Чего мне не видно? Так это ямочку, которая появилась у нее на щеке, но я уверен, что она там. Зельда открывает банку с мороженым и пробует. Мне она протягивает ложку, но я должен следить за дорогой, поэтому отказываюсь. «Что? Так не пойдет. Я не собираюсь есть это одна. Я специально купила самый скучный сорт, чтобы мы вместе могли его раскритиковать. лимонный. По ее голосу мне понятно, что она не в восторге от своего выбора. Не отвлекайся. Я буду тебя кормить. Понятия не имею, что происходит. Идеи приходят ей в голову так быстро, что у меня нет шансов сопротивляться. И вот у меня во рту первая ложка мороженого. «Ну как?» — спрашивает Зельда с выражением преувеличенного отвращения. Честно говоря, мне не кажется, что оно так ужасно на вкус, но я делаю ей одолжение. «Да, это реально скучный лимонный сорбет». Усмехнувшись, она съедает еще одну ложку. Когда мы останавливаемся на перекрестке, Зельда просит. «Подожди немного». Она распахивает пассажирскую дверь и, держа в руках банку с сорбетом, выскакивает наружу. Я открываю рот, чтобы сказать, что сейчас загорится зеленый, но она уже отошла на несколько метров. Бога ради, что эта девушка задумала? Сзади сигналят автомобили, и я машу рукой, чтобы они меня объезжали. Мне хочется провалиться под землю. Когда несколько лет назад Дариус вдалбливал мне, что надо держаться подальше от белых цыпочек, потому что от них одни проблемы, он явно не это имел в виду. Зельда на тротуаре разговаривает с мужчиной, который сидит на земле. Перед ним стоит картонная табличка. Он ветеран войны и просит милостыню. Зельда сует ему в руки пачку мороженого и ложку. Его беззубый рот растягивается в улыбке, и он поднимает вверх большой палец. «Нельзя было выдавать вам права!» — неожиданно рявкает мужчина в блестящем белом SUV слева от меня. «Прошу прощения, я просто жду подругу. Пытаюсь объяснить ему ситуацию. Мне и самому понятно, что я стою посреди дороги». «Собрался уложить в койку еще одну из наших, так что ли?» — отвечает он и мотает головой. «У меня внутри что-то сжимается. О чем он думает? Как смеет так говорить?» Я собираюсь сказать, что не думаю заваливать Зельду в койку, но в этом нет смысла. Даже если бы я и хотел чего-то подобного, его это в любом случае не касается. В машину забирается Зельда. Судя по всему, она слышала последний комментарий. «Алло, мы тут вообще-то делали доброе дело, придурок», заявляет она, обращаясь к мужчине. «Не надо беситься». Я крепче сжимаю руль. Не хочу показывать, что меня задели его слова. Мне ясно, что он имел в виду. Но еще меньше я хочу, чтобы Зельда сражалась в моих битвах. Потому что они не ее. «Какие же попадаются невозможные люди», — говорит она. «Ну, приедет он домой на 2 минуты позже. И что?» Энди очень обрадовался мороженому. На этом Зельда считает, что ситуация исчерпана. Похоже, она не поняла, что обе фразы этого мужика были расистскими. Со мной постоянно такое случается, и я стараюсь не позволять этому выбивать меня из колеи. Но тем не менее, каждый раз у меня внутри что-то завязывается узлом. Меня начинает тошнить, и возникает желание что-нибудь разбить. Хуже всего ощущение беспомощности. Потому что я знаю, что бы ни сделал, это лишь усугубит мое положение. В то время как для других не будет никаких последствий. Я проглатываю злость. Прочищаю горло, провожу воображаемую черту под этим эпизодом. Ты же понимаешь, что теперь у нас впереди 3-часовая поездка без перекуса? Зельда смеется. Ты же понимаешь, что немного нагло, так опрометчиво судить об умении кого-то запасаться перекусами? Она нагибается и роется в сумке. Затем бросает мне на колени пакетик мармеладных мишек, упаковку печенья Орео, коробку с мини-маффинами и 2 банки колы. «Можешь, пожалуйста, так не делать? Я же за рулем!» Ругаюсь я, и в голосе почти проскальзывает паника. «Кто жалуется, того закидывают. Железное правило». Зельда убирает упаковки с моих коленей и у меня между ног. «Окей, я не подумала, в какую щекотливую ситуацию это меня заведет». С ухмылкой признается она после того, как случайно проводит пальцами по довольно чувствительному месту. «Мне правда жаль. Такого больше не повторится. К моему лицу опять приливает жар. Чего бы я сейчас не отдал за небольшую передышку? Будто прочитав мои мысли, Зельда добавляет. Это было так неловко, что я, пожалуй, какое-то время не буду ничего говорить и делать. Она включает магнитолу. Оттуда звучит «Express Yourself» группы NWA. «Круто!» — комментирует Зельда и тут же закрывает рот ладонями. «Кажется, не раскрывать рот труднее, чем думала». Она достает из кармана флакончик лака, открывает его и начинает красить ногти. Машина наполняется химическим запахом. «Может, ты что-нибудь расскажешь?» — предлагает Зельда. Не представляю, что говорить, но мысль, что она ничего не выкинет в течение 5 минут, очень заманчива. Я решаю немного рассказать ей о песне. Знаешь этот трек? Это оцензурено радио, из-за которой в рэпе невозможно свободное самовыражение. Долгое время радиостанции отказывались включать песни с нецензурной бранью. Там еще есть обращение к рэперам, которые отказываются от ругательств, чтобы их крутили по радио. «Значит, это чистая политика», — отвечает Зельда. И они идеально замиксовали для этого культовую песню Чарльза Райта. Чарльз Райт — американский певец, музыкант и автор песен. Наибольшую популярность имел в 1950-е и 1970-е годы как сольный исполнитель, так и в составе группы Charles Wright and the Watts 103rd Street Rhythm Band, которую нередко называют новаторами в стилях фанк и R&B. Так трек набрал популярность среди обычных слушателей. Но разве массовая популярность не означает, что посыл ослабляется? Разве чтобы изменить что-то, не нужно провоцировать? Я задумываюсь. Зельда задала интересный вопрос. По-моему, нужно и то, и другое, разве нет? Жесткие радикалы будят народ и предлагают новые идеи. Их подхватывает поп-культура и постепенно принимает общество. В лучшем случае потом что-то меняется. Верно. Ведь чтобы что-то изменить, надо достучаться до масс. Иначе какой смысл, если важные послания дойдут только туда, где все и так на верной стороне? «Почему ты говоришь «на верной стороне»?» — спрашиваю я. «Да, окей, конечно, это может быть и неверная сторона. Тогда вообще без оценки. На той же стороне. Доволен?» Она сдвигает солнечные очки вниз, так что теперь они сидят на кончике носа и с вызовом бросает на меня взгляд поверх стекол. «Да, доволен». «Тогда я побалую себя печеньем. Хочешь одно?» «Ты вознаграждаешь себя печеньем?» — спрашиваю я, смеясь. «Если этого не буду делать я, никто не сделает». Не теряется она и сует мне печенье в рот, а потом угощается сама. Остаток пути пролетает незаметно. Зельда болтает без остановки и кормит нас снеками. Примерно через 2,5 часа мы сворачиваем с трассы на дорогу поменьше. Зельда вытащила мобильник и выполняет роль штурмана. «Скоро нужно будет повернуть направо. А дальше дорога идет по лесу». Коттедж находится в лесном массиве к северо-западу от Перли. Судя по карте, там даже есть выход к маленькому озеру. Растительность здесь сильно отличается от той, что окружает Перли. Там круглый год относительно сухо, так что холмы покрыты мелколиственными кустарниками и деревьями. Но мы заехали вглубь страны, где преобладают леса и зеленые долины. А поскольку это место расположено севернее, тут не так сухо. Дорога сужается до однополосной. Асфальт сменяется гравием. Через открытые окна в машину проникает запах мшистого леса. Среди деревьев заметно прохладнее. В тишине, которую нарушает рев автомобильного двигателя, поют птицы. Через некоторое время дорога начинает подниматься в гору. Снова сворачивает налево, затем направо, и мы останавливаемся на поляне. Перед нами довольно большой бревенчатый коттедж. Слева от него блестит на солнце озеро. От берега тянется пирс. Я не удивлен, что Тамсин и Рис хотели попасть сюда как можно раньше. Перед домом стоит мини-купер. Это машина Зельды, которую одолжили Рис и Тамсин. Значит, она все-таки привыкла к другому уровню комфорта. Свое ржавое корыто я паркую позади. «Подожди-ка», — говорит Зельда, когда я готовлюсь выходить, и распахивает пассажирскую дверцу. Она оббегает автомобиль и открывает передо мной дверь. «Уважаемый господин», — произносит она. «Очень смешно». Я выхожу из машины. Потянувшись, вдыхаю свежий воздух. Шум мотора, похоже, сообщил о нашем прибытии, потому что в следующий миг дверь коттеджа открывается, и оттуда выходит Тамсин. Она босиком бежит к Зельде, которая заключает ее в объятия. За Тамсин в дверях появляется Рис и поднимает руку в знак приветствия. Я делаю то же. Тамсин подходит ко мне, чтобы обнять. «Я так рада, что вы здесь. Разве тут не прекрасно?» — спрашивает она. «Чудесно», — соглашается Зельда. Мы достаем сумки из багажника и следуем за Тамсин в дом. Мы сразу попадаем в большую комнату, которая объединяет гостиную и столовую с открытой кухней. Кухонная мебель из светлого дерева в стиле кантри. В гостиной преобладают теплые тона. Красные диваны и кресла с высокими спинками. Яркие ковры, стеллаж с книгами и настольными играми. Спальни наверху. Рядом с нашей двухместная с прилегающей ванной. А в мансарде очень уютная одноместная. Можете начинать спорить, кто какую займет. «Я беру двухместную», — объявляет Зельда и нахально улыбается. «Ничего другого я и не ожидал», — отзываюсь я. «Мне, в общем-то, все равно. Здесь так спокойно, что я бы поспал и на диване. Взяв сумку, я несу ее наверх».